Филатов и Бармин. Семенов с любопытством смотрел на Филатова. Сложение парень мощного, а совсем юный, даже бриться без опаской как следует не научился, свежий и довольно глубокий порез на подбородке. Черноволосый, и глаза черные, острые, такие из ласковых легко могут стать недобрыми, выразительные глаза. На стуле сидит, как на лошади. Каждый мускул нетерпеливо подрагивает. «Взрывной паренек», — подумал Семенов с мгновенной реакцией. «Это у вас так положено изучать человек?» — вдруг пробурчал Филатов. «Извините, я просто задумался». «А чего передо мной извиняться? Я не девочка. Я к тому, что молчим, как на собрании». «Вопрос поставлен правильно», — Семенов улыбнулся. «А как ваше отчество?» «Отчество?» — удивился Филатов. «Вы человек не молодой. Вас можно и по отчеству, а меня зачем? Веня и все дела». Семенову стало весело. «Ты, Веня, прав. Я человек в годах 38-й пошел». «Вот видите?» — Филатов сочувственно кивнул. «А с виду вы еще ничего себе». «Спасибо». Семенов отвернулся, чтобы скрыть улыбку. «Значит, собрался на Новолазаревскую, если возьмут», — настороженно ответил Филатов. «Ну, а на восток?» «Не хотел бы?» «Ну вот», — оживился Филатов, — «а то вокруг да около, конечно». «А хорошо себе представляешь, что такое восток?» «Саша Бармин, доктор наш, весь дрейф рассказывал. До смерти пугал, холод собачий, дышать нечем и прочее. Вот кого бы вам пригласить, Бармина?» «Рекомендуешь?» «Хитрите, Сергей Николаевич. Вы же его лучше меня знаете». «Дружил с ним?» «Ну, в общем, да. С удовольствием, как говорят, общался. А ведь он тоже не очень молод. 31 год». «Ну, это еще терпимо». Семенов снова отвернулся. «Парень кажется забавный». «А за что Макухин тебя не взлюбил?» Филатов нахмурился. «Ага, значит, и вам накапал. Тогда давайте на прямоту. Андрей Иванович рекомендовал вам меня как классного дизелиста?» Семенов кивнул. «А он не говорил, что я для начальства человек неудобный?» «Почему?» «Спорить люблю, личные мнения при себе держать не умею, охотно ими делюсь». «С начальством?» «Бывает и с ним». С тем же вызовом продолжал Филатов. «Если имеете в виду лично товарища Макухина, он всех, кто пониже рангом, винтиками считает. На этой почве и расходились. Работу делал как положено, а наступать на себя не давал. Мозоли от этого бывают». Семенов прошелся по номеру. «Парень, что порох, далеко не лучшее качество для трудной зимовки. Явно любит собой покрасоваться, да и самоуверенности ему не занимать. Хотя били его, наверное, часто, у таких жизнь редко течет гладко, слишком ершистый, рубит с плеча от простоты. Вряд ли. На простака Филатов не очень-то похож. Прямота — честность. Возможно, качество превосходное, однако бывает, что такие правдолюбцы начинают качать права в самой неподходящей ситуации, когда единственную правду знает только начальник. И тогда прямота, честность и жажда справедливости. Жаль, тебя нет рядом, Андрей, могли бы поспорить. Выливаются в губительную для коллектива склоку. Не из таких ли правдолюбцев Филатов?» Семенов колебался. Не взять Филатова — значит обидеть Андрея, чутью которого привык доверять. Андрей ошибается редко, но все же такие случаи бывали. Слишком многое он прощает людям, в которых, как он говорит, ни грамма фальши. Но не только из этого, из других важных слагаемых складывается полярник. Было бы время обкатать на всех режимах, проверить, так нет этого времени. Рискнуть? Так что, не берете? Напрягся, сжался, как пружина, — подумал Семенов. Силы много, воли еще не знаю. А вот так-то маловато. И все же парень чем-то ему нравится. Не опережай события, Веня. Женат? Рано мне жениться, подожду. Мир хочу посмотреть. Поэтому в Антарктиду? Конечно. Одна дорога, говорят, чего стоит. Два океана и стоянки в инпортах. Родители. Мать умерла. Отец с мачехой живет. А других родственников нет ни здесь, ни за границей. Я все в анкете написал в отделе кадров. Твоя анкета меня не интересует. Учиться дальше собираешься? Обойдусь. Валька Горохов, друг детства, за 5 лет в институте от зубрежки высох и 120 получает, а я 200, где хочешь, заработаю с 8 классами. У меня на станции все чему-нибудь учатся, — сказал Семенов, — и тебе придется, иначе будешь белой вороной. — Значит, берете? — обрадовался Филатов. — А то я уже разволновался. — С этим условием, — напомнил Семенов, — американский ученый будет с нами зимовать. Язык можешь выучить. — Заманчиво, — охотно согласился Филатов. Он явно повеселел, уселся поудобнее, разжал скованные руки. — Теперь можешь задавать вопросы мне, — предложил Семенов. — А я про вас все знаю, — выпалил Филатов. Мне Саша рассказывал. И про то, как из шурфа на востоке выбирались, и разное другое. — Всыплю я твоему, Саша. — Фу ты, черт, — расстроился Филатов. — Болтун — находка для шпиона. — Ладно, — проворчал Семенов. — Только зря полагаешь, что со мной очень легко будет. Здесь Саша тебя явно дезинформировал. — Ну, работы я не боюсь. Филатов снова приободрился. — Шея здоровая, любой хомут налезает. — А с этим на вашем полюсе как? — Сухой закон. — Сам не очень-то захочешь. Кислорода в воздухе маловато. Горная болезнь одолевать будет. Даже курить бросишь. Ну, это мы еще посмотрим. Платить-то за горную болезнь и прочие удовольствия как будете? Зарплата плюс 12 рублей суточных. Подходяще. А еще вопрос можно? Даже не вопрос, а просьба. Давай свою просьбу. Возьмите Сашу Бармина. С жаром выпалил Филатов. Считай, что уже взял. Семенов взглянул на часы. Вот-вот должен быть здесь. Везучий ты, Веня, — радостно удивился Филатов. В такой день и на улицу выходить опасно. С будущей женой познакомишься. Решено, беру, — удовлетворенно подумал Семенов. «А этот поморник, снова Лазаревской, что здесь делает?» Войдя весело, осведомился Бармин. «Неужели берешь его, Николаич? Волосы на себе рвать будешь?» «Не хотелось бы», — включился в игру Семенов. «А какой у него главный недостаток?» «Неимоверно, чудовищно прожорлив». Бармин из-под тишка подмигнул негодующему Филатову. Все съест. Напомни, сколько стоит доставка 1 килограмма груза на восток? Страшно подумать, целое состояние. Быть тебе, Николаич, банкротом, — продолжал злодействовать Бармин. Чтобы прокормить Веню, придется удвоить станционный бюджет. Однажды этот фрукт на моих глазах слопал 6 бифштексов и потом поднял крик, что его голодом заморили. Не говорю уже о том очевидном, но безобразном факте, что вечно по ночам камбуз обшаривал в поисках съестного. Теперь я понимаю. Понимаю, Филатов, почему шеф-повар Горемыкин гонялся за тобой с веником. — Все наоборот, — ухмыльнулся Филатов. — Не верьте ни одному его слову, Сергей Николаевич. Это он наспор съел 6 бифштексов. «Ну и что?» — с достоинством произнес Бармин. «Я мужчина, а ты кто? Такому заморышу и одного бифштекса много. Каких-то жалких 10 раз двух пудовик выжать не мог. 11, — поправил Филатов. А ты 15, и то лишь потому, что перед этим банку витаминов ухлопал». «Ну, увертюра закончена?» — спросил Семенов. «Докладывай, Саша». «Только что от Шумилина», — сообщил Бармин. «Сначала чуть не испепелил меня, а потом...» «О, благороднейший Зевс-олимпиец! Согласился отпустить к тебе, если найду замену». «Сбойни любого живодера», — как бы про себя заметил Филатов. «Нашел?» — Семенов сдержал улыбку. «Сразу двоих, так что, Николаич, не беспокойся». «Хороший мужик, Шумилин», — с чувством проговорил Семенов. «Значит, не беспокоится, Саш?» «По крайней мере, обо мне и моем здоровье», — уточнил Бармин. «За 100 килограммов перевалил?» Семенов с удовольствием окинул взглядом атлетическую фигуру доктора. «На 500 граммов», — скромно уточнил Бармин. «Это, наверное, мозг», — догадался Филатов. Между ними снова началась веселая склока, а Семенов благодушно посмеивался и думал, что пока все складывается удачно. Главная удача, конечно, Андрей, а вторая по значению — Саша Бармин. Если даже допустить, что есть у полярников доктора получше и поопытнее Бармина, то по человеческим качествам равных ему Семенов не знал. Доктора, в общем, народ избалованный, сознающий исключительность своего положения, от них зависит жизнь, а редкая зимовка случается без того, чтобы кого-то не приходилось спасать. Бармин же заставлял забывать о том, что он доктор, чрезвычайное преимущество для человека его профессии. Докторам полярники часто чего-то не договаривают, а то и просто боятся пожаловаться, а вдруг, испугавшись ответственности, не допустит к зимовке, спишет. От Бармина же ничего не скрывали. В голову никому не приходило, что Саша, известнейший в полярных широтах мастер розыгрыша, доброжелательнейший из доброжелательных, способен подвести друга. А врачом был безупречным. Настоящих больных лечил всерьез, мнительных — психотерапией и огромными дозами юмора. И доверие к Бармину было безграничным. С Барминым Семенов зимовал дважды. У него, как у многих опытных полярников, были свои мерки, рожденные длительными наблюдениями. Так он очень уважал молодого доктора за то, что кожаный костюм на нем был истрепан и да нельзя засален. «Покажи мне после зимовки свой кожаный костюм, и я скажу, какой из тебя полярник», — вспоминал Семенов Георгия Степановича, своего полярного крестного. Хотя и шутка, а умная, со смыслом. С одной стороны, если твой костюм изодран, значит, ты не гнушался никакой работы, а с другой, значит, ты не скупой человек, потому что кожаный костюм выдается полярнику на год, и многие его берегут, стараются в целости сохранить до большой земли для рыбалки и прочего. А доктор своего костюма не жалел, и работал в нем на всех работах. И дизелистам помогал, и овралил в пургу, и мыл котлы повару, и делал все другое, что положено и не положено по штату. Но медицинские приемы вел в ослепительно белом халате и в чепчике, и несколько аппендиксов удалил без осложнений, и несговорчиво за чистотой на камбузе следил. И еще одно важное качество было у доктора — на нем отдыхал взор. В иной красоте находишь что-то неприятное, вызывающее смутное к ней недоверие, что ли. Наверное, такое бывает, когда между внешностью и душой человека не угадываешь гармонии, какая только и делает красоту совершенной. Такая красота скоротечна, рано или поздно духовная ущербность проявится на ней, как на портрете Дориана Грея. Бармину же от щедрот природы было отпущено на троих. Мощно вылепленное скульптурное тело, энергичное, с богатой мимикой, красивое лицо и широкая, открытая душа. Особенно красили его настоящего синего цвета глаза, которые у взрослых людей вообще почти не встречаются. Другие жены в слезы, а моя чуть не пляшет, когда муж уходит в Антарктиду, — посмеивался Бармин. — Ни одной соперницы на всем континенте. О Надиной ревности ходили легенды. Однажды в отделение, которое вел Бармин в одной ленинградской клинике, поступила с переломом ноги прехорошенькая фигуристка. И Наде стало это известно. Наутро, когда Бармин пришел на работу, фигуристка исчезла. Перевели. Оказалось, Надя звонила главному врачу и очень об этом просила, а мужу объяснила. Она нарочно сломала ногу, чтобы к тебе попасть. «Отныне мне разрешено принимать к себе только травмированных старушек», — веселился Бармин. К Наде он, впрочем, относился с нежностью и вовсе не собирался ей изменять. Во всяком случае, не прилагал к этому никаких усилий, ибо доподлинно знал, что любая другая женщина устроена так же, как его жена. И ради того, чтобы лишний раз в этом убедиться, стоит ли рисковать такой важной для полярника ценностью, как мир и согласие в семье? Когда один за другим пришли Гаранин и Дугин, Семенов распределил обязанности. Каждый час был дорог, и первая пятерка приступила к работе. Дугин и Филатов уехали получать два новых дизеля для Востока. Бармин отвечал за продовольствие, лекарства, оборудование для медпункта, Гаранин — за одежду и научные приборы. За собой Семенов оставил кадры и общее руководство. С грехом пополам, но за месяц люди были подобраны, грузы доставлены на Обь. Семенов и Гаранин вылетели в Москву прощаться.